Париже наступает революция. Среди триумфальных песен ликования звучат похоронные хоралы, но у нас нет времени ни для радости, ни для скорби. Снова грохочут барабаны, предстоит новая битва. Спор о наследстве был, наконец, улажен, однако ущерб, нанесенный Гейне почти двухлетним напряжением, был невозместим. Болезнь стала неизлечимой. Да простит Господь моей родне грех, в котором она передо мною повинна. Право, не деньги, а моральное разочарование от того, что ближайший друг юности и кровный родственник не сдержал слова своего отца. Вот что разбило мое сердце, и от этого удара я умираю, — писал он Кампе 1 сентября 1846 года. В марте 1847 года Лаубе приезжал в Париж. О своей первой встрече он сообщал. 7 лет назад я, смеясь, прощался с располневшим, жизнерадостным человеком, чьи маленькие лукавые глаза метали веселые искры, а теперь я, едва не плача, обнимал маленького, исхудавшего человека, на чьем лице нельзя было уловить взгляда закрытых глаз. Некогда полное, гладкое лицо, теперь похудевшее, оттеняло сидеющая борода. Больные нервы не могли уже выносить прикосновения бритвы. Волосы, прежде каштановые, блестящие, гладко причесанные, теперь словно высохшие, хотя по-прежнему длинные, пересыпанные сединой, беспорядочно свисали вдоль высокого лба и широких висков. Тонкий нос удлинился и заострился. Изящный рот был сведен болезненной судорогой. Раньше он обычно склонял голову несколько набок, а теперь он все время напряженно задирал ее, чтобы хоть что-нибудь увидеть сквозь узкую щель между омертвелыми веками правого глаза. Но жалобы длились только несколько минут. Его дух непоколебим. И вот уж полетели веселые стрелы его шуток, направленных против своего болезненного тела и против старых противников, Яна и Массмана и прочих. Это было бы неблагодарно с моей стороны, если б я в старости забыл об этих беднягах, которые так долго служили мне мишенями, кто б тогда еще стал говорить о них? Гейне и Лаубе встречались почти ежедневно. Гейне не только приглашал друга к себе, но и навещал его в гостинице, водил его к своим знакомым и в кафе. Сохранилось несколько записок, адресованных Лаубе. Воскресенье. 4 апреля. «Сегодня, дорогой друг, я так болен, что не могу с тобой повидаться. Проклятый день. Но завтра, как бы я себя ни чувствовал, я приду к тебе в 11 часов. И на следующее утро. Голова моя так слаба, как если бы я был автором ауэрбаховской деревенской новеллы. Желудок мой так тошнотворно, сентиментально и религиозно-нравственно вял, как упомянутая новелла. Несмотря на это, я приду к тебе в 11 часов. Эжен Сю назначил Лаубе свидание на квартире Александра Вейля. Много лет спустя Лаубе вспоминал об этой встрече. Мы услышали на лестнице тяжелые спотыкающиеся шаги. Неужели это Сю, которого изнуряли его дикие романы? Нет, это был бедный Гейне, которому я накануне рассказал о свидании. Он со стоном остановился в дверях, закинул голову и поднял веко пальцем, чтобы оглядеть комнату. «Я предпочел бы, чтобы у меня совесть была похуже, а голова получше», — сказал он, пробираясь к камину, к которому прислонился. Дверь отворилась, и вошел высокий человек в широкополой диковинной шляпе, Эжен Сю. Едва он узнал нашего поэта Гейне, с трудом, так он внешне изменился, как забыл о своей вежливости ко всем прочим. Он разговаривал только с Гейне, ведь Гейне для всех именитых французов самое интересное, что есть в немецкой литературе. Этой парижской весной 1847 года Лаубе познакомился со многими французскими друзьями Гейне. Самыми близкими друзьями Гейне были Жюль Жанен, Александр Дюма, отец, и Готье. Гейна не особенно хорошо говорил по-французски, ему необходимо было хорошее настроение и свежая голова, чтобы говорить легко и бегло на чужом языке, но речь его была своеобразна. Говоря по-немецки, он всегда находил неожиданные и очень выразительные слова и стремился к тому же во французском. Во время приступов головной боли он и по-немецки говорил отрывисто и беспорядочно, не договаривал фразы, с трудом подбирал слова. Могло показаться, что он раздражительная бездарность. На многих немецких посетителей он в такие часы производил самое отвратительное впечатление. Но уже через час он бывал совершенно другим. Достаточно было ему себя физически лучше почувствовать, либо его возбуждала тема разговора или собеседники, которым он хотел понравиться или стремился их переспорить, и его речь становилась живым, стремительным потоком, исполненным разнообразных мыслей. У него был тенор, звучащий мягко и приятно, когда он был в хорошем настроении. Он умел тонко льстить и быть любезным на французский лад, даже с безразличными ему людьми. Глаза, небольшие, но очень красивые, были почти закрыты парализованными веками. Но, несмотря на это, очень выразительно подкрепляли его шутки, и особенно злые шутки, так же, как рот, весьма точно передававший его настроение. Осенью 1847 года во Франции было тревожно. Плохой урожай вызвал повышение цен на хлеб, на картофель, на овощи, пищу бедняков. Из разных городов сообщали о толпах голодных, нападавших на хлебные лавки. Полиция и войска стреляли в безоружных. В Париже противники правительства собирались на банкеты. Такие собрания не требовалось регистрировать в полиции. За накрытыми столами произносились речи, которых полиция не допустила бы на трибуне митинга. Поэт Ламартин, выступая на банкете, говорил, что государство короля-буржуа разлагается, погрязло в подкупах, злоупотреблениях, и предсказывал, что его свергнет революция возмущенной совести, революция презрения. Глава правительства, историк Гизо, еще 20 лет назад считавшийся просвещенным либералом, упрямо сопротивлялся избирательной реформе, которой требовали все оппозиционные партии. Из 35 миллионов жителей Франции только 180 тысяч имели избирательное право. Либералы предлагали увеличить число выборщиков, предоставлять избирательные права не только состоятельным, но и талантливым, то есть образованным людям, независимо от их имущественного положения. Радикальные республиканцы и социалисты настаивали на всеобщем избирательном праве, требовали запретить рабство во французских колониях. Паника на бирже разорила тысячи доверчивых людей, покупавших акции новых, шумно разрекламированных предприятий. Гейн дал значительную сумму на акции пражской газовой компании «Ирида». Все газеты писали о новом величайшем достижении прогресса, газовых фонарях на улицах городов и газовых светильниках в театрах. Но газовая компания, которой доверился Гейне, потерпела банкротство. Из Германии сообщали о кризисе, биржевых скандалах, о страшном обнищании деревень, о безработице в городах. Прусский король объявил, наконец, о вступлении в силу давно обещанной конституции. Впервые в истории Пруссии был создан парламент Ландтаг. В мирной Швейцарии началась война между кантонами, виновниками кровопролитий называли иезуитов. О новом папе Пии IX говорили, что он либерал. В Италии патриотические союзы почти открыто готовили восстание против австрийского владычества. В немецкой брюссельской газете 23 января 1848 года была напечатана статья Фридриха Энгельса, подводившие итоги предшествовавшего года. Несомненно, 1847 год был самым бурным из всех пережитых нами за долгое время. В Пруссии Конституция и Соединенный Ландтаг, В Италии неожиданно быстрое оживление политической жизни и всеобщее вооружение против Австрии. В Швейцарии гражданская война. В Англии новый парламент, явно радикальные окраски. Во Франции скандалы и банкеты в пользу реформы. В Америке завоевание Мексики Соединенными Штатами. Таков целый ряд перемен и событий, подобных которым совершенно не знали последние годы. Статья Энгельса заканчивалась строкой из романтической баллады Гейне «Рыцарь Олаф». «Палач стоит у порога». Александр Вейль пригласил на завтрак трех самых умных литераторов Парижа. Онуро де Бальзака, Эжена Сю и Генриха Гейна. Их беседу он записал и позднее опубликовал. Первым о политике заговорил Бальзак. «Мои мнения известны, они старомодны. Истина не нуждается в новизне. Я знаю, что в системе моих взглядов есть слабости. Мой друг Гейн их уж, конечно, обнаружит. Но я хочу вам доказать, что все новшества — это шарлатанство, в лучшем случае утопия». «Простите», — прервал его Сю, «но если речь идет о формах государства, то как раз республика стара, а монархия — новшество». Мадам де Сталь хорошо сказала, деспотизм — это новое изобретение, а свобода так же стара, как мир, как человечество. «Я не возражаю против республики», — отвечал Бальзак. «Не могу только согласиться с ее социальными последствиями. Социализм считается новшеством, а ведь он уже с древнейших времен всегда убивал свою мать, республику, и свою сестру, свободу, и так будет всегда». Это вечный спор между чувством зависимости и свободной воли. Платон против Аристотеля, Абеляр против Бернара Клервосского и Лютер против Томаса Мюнцера. «Вы забрались на мою территорию», — воскликнул Гейне. «Нельзя так говорить. Лютер против Мюнцера, а нужно Лютер против Лютера и Мюнцер против Мюнцера. Никогда еще не существовало немца, который бы дольше полугода сохранял одно и то же мнение. У каждого немца две души в одной груди. Если когда-нибудь Германия станет единым государством, то она сможет опираться только на штыки. Ведь немец уже таков, что он в 12 часов должен осудить ту философию, которую сам сочинил в 11 часов». Бальзак доказывал, что республика опасна тем, что возбуждает народы требовать все новых прав, передела земли и посягать на чужое имущество. Это неизбежно ведет к хаосу и кровопролитиям. Он напомнил о республике анабаптистов в 1535 году. Они объявили общность жен. Об Абеофе, который захотел создать тиранически уравнительное государство, закономерно следуя за Робеспьером. Гейне согласился. Ликург и Селон, учредив республики, сами в них жить не стали. «Наш друг Сю, — продолжал Бальзак, — называет себя фурьеристом и не хочет, чтобы его считали коммунистом. Однако народ чудовищно логичен и не различает оттенков. Едва народ сможет распоряжаться политической властью, он пожелает распоряжаться и правами собственности». «Но как же в Америке? — возразил Сю. — В Америке, — ответил Бальзак, — 4 миллиона черных рабов. Они работают, но не избирают. А когда они двинутся к избирательным урнам, то выберут лишь того, кто пообещает им земли плантаторов и, по крайней мере, части их богатств, которые создавались их трудом». «А почему бы и нет?» — сверкнул глазами Сю. «Никто не должен предаваться излишествам роскоши, если другим не хватает самого необходимого». «Ну, с тем же правом, — резко ответил Бальзак, — можно сказать, никто не должен обладать гением, если другим не хватает простейшего здравого смысла». «Впервые слышу такое», — сказал, смеясь, Гейне. «Наш друг Бальзак отождествляет гений и роскошь. Обычно гении используют для того, чтобы доказать, как легко обойтись, не только без излишеств, но без многого необходимого. Со времен Адама философы восхваляли убожество, даже нищету». «Красота!» — Бальзак все больше горячился. «Ведь тоже излишество, избыток. Для любви можно бы ограничиться и просто молодой, здоровой женщиной, пусть даже весьма некрасивой, лишь бы у нее было все необходимое. Разве не могли бы уродливые бабы сказать, никто не смеет быть красивой, пока у каждой из нас нет минимума? Поверьте мне, я очень внимательно изучал сен-симонизм, фурьеризм и коммунизм. Последний — это наиболее логическое и властное завершение всех измов. Народ не удовольствуется мелкими уступками. Но к чему это приведет? К варварству. Все будут жрать за одним столом, не платя ни гроша. Больше уж не будет максимумов, а разновеликость будет означать лишь минимум, равенство малых величин. Равно малая оплата за любую работу, любому рабочему. Нет, разумный человек не может всерьез быть коммунистом. И поэтому, если Франция все же станет республикой, то будут бороться уже не один Робеспьер против одного Бобёфа, а сотни тысяч республиканцев. Ведь коммунизм – самый непосредственный, злейший враг демократии и естественный союзник деспотизма. Я готов согласиться с нашим другом Сю, что республика сама по себе – это здоровый организм, но коммунизм возникает в нем как раковая опухоль, а деспотизм – это лекарь-шарлатан, который, уверяя, что лечит, злорадно убивает пациента. «Я хочу вас успокоить, мой друг», — торжественно произнес Сю. «Я вовсе не коммунист, а только социалист. Но вы правы, толкуя об источниках коммунизма. Тут не повинна ни республика, ни монархия. Коммунизм существовал всегда. Он выражение социальной болезни. Монархия с ним не может справиться. А в республике, во всяком случае, каждый гражданин может предложить средства исцеления. Республика может бороться с этой болезнью. Республика — это сила и здоровье. Монархия существовала 1000 лет, но разве не монархия была причиной нищеты, глупости и озверения масс? 8/9 народа работают, а 1/9 похищает плоды их труда. Что дала католическая монархия, о которой мечтает Бальзак? Чем был народ до 1789 года? Стадом вонючих животных. Крепостному крестьянину-христианину жилось у своего христианского барина хуже, чем рабу языческой древности. По какому праву, скажите мне, ради бога, вы требуете, чтобы сотни тысяч дворян и попов тешились в роскоши, тогда как 10 миллионов французов прозябают в нищете, хотя многие из них, право же, более достойные люди. «Вы боитесь коммунизма», — Вольтер говорил, — «когда меня терзает тигр, то я не могу беспокоиться, достаточно ли хорош тот, кто меня от него избавит. Итак, сперва покончим с привилегиями, с бесправием, а уж потом увидим, что нужно делать». Гейне подвинул Сю бокал и наполнил его шампанским. «Примите в награду за блестящее красноречие. Красноречие нашего друга Сю и впрямь сродни шампанскому». Бальзак сердито щурясь долил свой бокал. «Пышная пена, брызги, переливчатый блеск. Но все улетучивается на свежем воздухе критики. Что необходимо человечеству для того, чтобы вообще существовать? Известный минимум мирного труда. Необходимо пахать, сеять, собирать урожай, строить, кузнечить, рожать детей. Монархия создает условия мира. А в демократическом государстве гражданину придется каждую неделю выступать с оружием, гоняться за разбойниками, которые не только мешают ему работать, но и хотят лишить его плодов его труда, грозят всеобщим хаосом. Коммунист возьмет у него не только 1/10, ту десятину, которую раньше брали дворянство и духовенство, а отнимет все, что у него остается. Это ведь трутень, да еще какой трутень, который не только что мед лакает, сам не работает, но еще и весь улей разорит, потому что, видите ли, форма собственности ему не нравится. Не важно, что эта форма подходит для работы, ведь он сам вовсе не работает, но суть не в том. Люди по своей природе различны. Большинство рождены для того, чтобы работать руками. Я убежден, что монархия больше соответствует человеческой природе, чем республика. Я отнюдь не собираюсь наливать новое вино в старые мехи. Я верю в прогресс. Но истина заключается в том, что большинство народа не может быть счастливым, пока их не принудит к этому власть более разумных, обладающих более сильной волей людей, а ничем не ограниченная свобода означает лишь безграничную анархию. Но что думает обо всем этом наш друг Гейне? «Как настоящий немец я придерживаюсь сразу нескольких разных мнений», — отвечал Гейне. «Если я их все вместе соберу, то мне придется начать издалека, с допотопных времен. Потерпите?» «Разумеется», — сказал Бальзак. «Вам это будет нетрудно, если пустите своего Пегаса в галоп». «Я прошу вас обратить внимание на очевидный всем и все же примечательный факт. Сутки разделяются на день и на ночь, и они контрастны. Но как бы ни был прекрасен день, он стал бы неприятен, если бы не сменялся ночью. Неприятна была бы бесконечная ночь. Вот теперь мы уже добрались до потопа. Разве не примечательно, что для деторождения необходимы два разных существа — мужчина и женщина, особенно женщина? Чтобы осуществилась удачная сделка, необходимо сочетание хитреца с дураком. Мне говорил, кажется, Берлиоз, что два диссонанса, объединяя, создают гармонию. И совершенный аккорд состоит из терции, квинты и октавы. И в любви, по уверениям каббалистов, необходимо такое же соотношение. Существует, как говорят, сходная шкала различных расцветок. Короче говоря, все долговечное, все, что доставляет удовольствие, составляется из контрастных частей. Точно так же, мои дорогие друзья, обстоит дело с монархией и республикой. Необходимо не та или другая, а и та, и другая, обе вместе, как бы они ни диссонировали, не противоречили друг другу, но в сочетании они дадут совершенный аккорд. Нам нужна либо республика, руководимая монархистами, либо монархия, управляемая республиканцами. Но мне пора, ни то жена не поверит, что я завтракал с гениями. Итак, мы провозгласим республику. Бальзак будет президентом, Сю — государственным секретарем, а я воспою вашу славу в немецких стихах. Мербер сочинит музыку к этим стихам, а маленький Вейль будет петь их тенором героя-любовника. Смеясь, гости разошлись.